А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. И не для удовольствия, а просто чтобы понимать своих трудящихся. Для обострения восприятий и облегчения, собственно, выражения. Вот вы слышали, ругается на предприятии, там директор кроет, подчиненный возражает, это все трезвые люди. Слегка выпивший никогда такого не допустит. Кто же будет налетать на другого, если у обеих, у их обеих хорошо на душе? Вот что производство красивое вдруг стало, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная там, вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтоб все в порядок привести, сколько времени и средств надо. А так все с утра по чуть-чуть? Послегка. Ну, чтоб солнце побыстрее зашло. И все, не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только кликнет из окна «Контакт». Мы и есть контакт. От винта. Мы и есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно послать человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно, а важно, что он пойдет доброжелательно. Ну, конечно, я вас обманул, если бы не сказал, что среди нас есть еще не пьющие. Понаблюдайте, я сам видел одного такого года два назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, весь скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, что он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может и не сразу выразить, что у него накопилось. Но выразит постепенно, и двое-трое наших лежащих тут же все поймут. У нас внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей? До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто их в шестернях вращался подолгу? И не подолгу служба, а подолгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали. На радость веселым и доброжелательным людям с блестящими с утра глазами. Так что с чем сочетается? Что с чем сочетается, граждане, товарищи? Что с чем носить? Желтое с синим, коричневое с зеленым? Я недавно достал коричневое, зеленого в магазинах нет. Галстук к костюму или к рубахе? Вот споднее теперь, чтобы ярко светилось? Или чтобы матово так проступало? Давай таблицы сочетаемых цветов. Сами ни черта не понимая, никто не подойдет и не зачтет у меня на груди. И сразу чтобы сказали, где достать. Чтобы манекенщица проманекенила, а сзади цена и где она еще находится. Обои там какие, обстановка, и что такое секс? О нем сейчас все говорят. Это что-то новое, или мы им давно занимаемся? Это что, голые-голые и еще голые? Или когда днем ночуют? Вот я коньяк, например, огурцом люблю. А шампанское хамсой. А товарищ говорит, что из них сказано только лимончиком, и не дай бог. Ну что ж, ты раз давай, пусть каждый знает. А то я не свежим носовым платком у присутствует дамы подотруся. Или на пол шварку, я что, книжки не читал? Теперь, чтобы ей второе место уступать, там не сидеть, при ней не лежать. Тут такое житуха подставляет. Кувыркаешься, как заведенный. Присядешь, а рухнешь без задних ног. И она обкалывает, как молотилка. И тем же дышит тебе в лицо, чем ты ей. А сейчас, говорят, в той книге написано всем вставать, когда дама входит. И до того, как не скажет садись, все вокруг торчать. Ну, моя бы быстро сказала, но я согласен. Раз пришла пора, давай книжку. Если раньше хвачу самогону с селедкой, радуясь, что не отобрали, то теперь давай к рыбе белое вино. Ножом рыбу нельзя, рви ее, как собака. Ладно, лишь бы была. И синие с желтыми, коньяк с лимоном, да господи, боже мой, когда есть, разве кто возражает? Нельзя, говоришь, хаки с серым, с кирзой сочетать и кепкой все это сверху прикрыть? Давай довези синие с желтым, гипюр надену, кольцо на тюлями. Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу, оглянулись, стали кричать, его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне, жалеет страшно. Что я бы делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. 3. И только с пьяными женщинами разговаривал. 4. Я бы работал, когда хочется. 6. И часы бы перебил. 7. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно. 8. И в деревню на подводе с сенами девками. 7. А обратно быстро на машине. 9. И спать. 10, 11, 12. Стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась. И пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Охотиться можно, но не на уток, а на воднорожников из мелкокалиберки с упреждением. Это 7. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артура отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это 6. В скорой помощи рыло набить. Чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, это скучно. А гады пусть врут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налиты, слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба, и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтобы сюда не лезли забором, все и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, то здесь уже и так гуляют. С театрами пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия слова бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам. Ребята, это всем, кроме официантов и поваров, а не по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушивают друг друга в комнате мирно. И перестаньте ругаться и говорить друг другу «еврей». У нас в стране не все евреи. Начальник АТС. Такой начальник АТС, такой начальник вот. Что же, вот вы думаете, он начальник АТС, такой со всех сторон начальник АТС. Слепые приходят, с гирями во войсках размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Мы наши его быстро усмирили. У меня для этого линейных 2 техника, специальные в штате мастера. Сейчас это большое искусство. Принимать людей по четвергам от 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Вот чем больше телефонов, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот их принимать тяжело. Вообще те, у которых нет квартиры, телефона, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. Ей-богу, легче разговаривать с 5, у которых все есть, чем с 1, у которых ни черта нет. Тут один номерок отколол, с вами будет говорить Нью-Йорк. Я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я в командировках бываю, как все они. Кончил тем, что он автомат, что он инвалид, и ему трудно в автомат ходить. Но он так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Но я достойно ему возразил, пусть они тебя и тянут. Он там затих в Нью-Йорке, я говорю, еще раз скажешь вас задать в Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Унес он куда-то, выпивать пошел. Я сказал ему, я там, конечно, извинился перед отелем, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Вот вы въезжаете в новый дом, уже есть розетка, радио, водопровод, канализация, электричество, не легче тянуть. Почему же нет телефона? Вам же ей позвонить, как воды из крана напиться. Людям же надо общаться. Почему нет телефона? Думаете, он начальник АТС, он ответит. Так вот, я начальник АТС. И все. И тишина. Маленькие такие три строчки. Пассажиров с билетами на Львов, рейс 3679, просят уйти из аэропорта. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот берешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую, вода. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх, плюнуть вниз? А вы пробовали принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Он так упорно думал о куске колбасы, что вы в него собрались собаки. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Для знатоков штучка, конечно. У него на фотографии такой длинный нос, что альбом плохо закрывал. И вообще, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ну как настроение что-то, как мы сидим? Я что-то скис с вами вместе, тут что-то не знаю. Не, нормально, ничего. И что радостно, что амнистия снова нас не коснулась. Вот действительно что-то, перейти всем в другое место, что ли? За столики какие-нибудь? А что мне писать надо больше, чем выступать, конечно. Мне, вот я сейчас маленькую такую прочту. Мне сказали, есть такой человек, который все может. И обои достанет, и с ремонтом поможет, и в кооператив ставит, и в хорошую больницу положит. Я бегала, нет такого человека. Хороший институт, все равно хороший. В том-то и дело, когда я уже на эту встречу пошла, я должна была вызвать образ мужа. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, сезон. Вот разрешение взять два лося. Результаты товарища, вот. А мне говорят, это результаты, говорят, можешь хлопот давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лоси или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же, все так. Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, то имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередь следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Найдешь вас потом. Все Ладно, не в этом дело. Там действительно ничего нет. Если уж не читают, значит, не стоит. Зачем нашел с собой? Потому что здесь на месте выбираю. По аудиториям, точно, слежу. Луком не тянет, нет? Ничего, я выпил пиво холодного, хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, что у тебя всегда такое хорошее настроение. Ты что, в другую поликлинику ходишь? Жужьем туда же, все исследовал, все в норме, ручки, ножки, глазка, копытца, волоски, все изумительное, вот такое. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил, вот такой иду домой. И дома все вот так, отрегулировал полный порядок, хоть не приходи, вот так все. Салют стоял, смотрел, вот такой салют. Мало только 30 залпов. 30 залпов давай, 3000 на неделю. Вот такая была бы неделька. Чесночком не тянет? Я же не просто пивка выпил, все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь, кто такой спорщик. Ставил на картера полбанки, и мой пришел первым. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Многие спрашивают, как бороться с запахом изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, запах вместе с тобой. Так же точно, что-нибудь наговоришь? Отойди, не стой в этом во всем. Сын у меня, вот такой сынок. Ничему не учу, сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хорошее сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец глупцы в банке греет. Вот такой закусон, сам нашел, и ты ищи. Посмотри в глаза отца, голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник, ну и что? И все же влага у него только поликлиника и лекарства безвидки. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Живи не тужи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными. Побогаче обид, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. И жить можно вот так, а дышать можно и в сторону. Запах он с тобой идет, а слова останутся. Так что дыши чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем показывай. Цеху. Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал. Слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Соснул, благодарил. Слава Богу, одетый. На ногах спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. И не надо роптать, критиковать, подсмеиваться. Эти рыбцуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Слушай, все боятся, он один не боится? Боится, наверное, еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Сдутие живота от мыслей. Я считаю, раз лучше, чем было. Молчи, чтоб не взял. Папа... Что толку вперед? Смотрите за весь опыт. Да. Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим спасибо на веки веков. И никакой инициативы. Глаза в землю вдоль стены. А лифтом жик, кровать шесть, следом швырк, и сидишь в пледу. И проводку, и звездку, и кирпичи. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо есть. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, соусов не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм. Как только не то выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам находил микрофон, прорывался и кричал: «Спасибо! Молодцы! За 105 в месяц спасибо! За 110 большое спасибо! За 115 балуете! За 120 объясните за что!» С детства мечтал зубы ставить, ставил спасибо, осуществляются мечты. Слышу, человек прорвался, посадили правильно. Оправдали правильно. Обругает верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит — хорошо. Жена вернется — хорошо. Одному хорошо, и с семьей хорошо. Много есть — хорошо, немного есть — хорошо. Пить хорошо и не пить хорошо. Все вокруг хорошо. Всем мужчинам. Я из своих раздумий во всей организации пишу. Сообщаю. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать в организацию, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и все знают, что ему хорошо. Он уже никаких сомнений не вызывает. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто сидел? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все, сами. Что же мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя, а про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы! Я в Ленинграде выступал, записочка пришла. Где это вы темы берете? Записка пришла. Наверное, много путешествуете или читаете, он там пишет. А он, значит, в окопе сидит, прикрывшись там. Еще спрашивает, а как это вы все запоминаете? Я говорю, забыть не могу. Ну ладно, не в этом дело. Вообще, конечно, сейчас наш самый главный шеф получил Ленинскую премию, так что как-то уже на нашей улице, на короткой нашей улице, едет правильно. Ездишь в трамвае, так вот в прошлом, когда я работал у него, заведующий литературной частью, вот все, и слышишь там это, если меня в тихом месте там посадили в теплой стенке, потом говорится, что в зале, 10 сыт, цент тупой, трамвай, слышишь? И все хочется крикнуть, это же я придумал, товарищи, граждане, да все же вот так! А товарищ Райкин, он не злоупотребляет фамилией авторов, он так без ажиотажа к этому относится, так спокойно. Так что вот сейчас как-то я на свои ходки перешел. А ему там сейчас сборная пишет. Там народу много сейчас собралось. Ну, в общем-то, а с другой стороны, тут вопрос такой сложный. Ну, не знаю. Мне кажется, что, конечно, нужно награждать обязательно человека, но все-таки, как бы, да, вот, дай мне квартиру, дай мне премию, дай еще чего, и я, пожалуй, и вообще перестану что-то писать. Поэтому правильно делаешь, что мне ни черта не дают, я слоняюсь. Живу на подступах к Ленинграду, в общем, скоро там буду, я так считаю. Итак, а сейчас, между прочим, вот, кстати, насчет аудитории. У меня такая мысль возникла уже какое-то время назад, но я еще не сообщал. Вот что значит, вот как хорошо мы сидим. И так вот этим всем составом можно, в общем, и ездить по городам. Вы и я, и показывать, как надо. А сейчас такие популярные театры. Чем популярнее театр, тем хуже. БДТ в Ленинграде, Таганка в Москве. Еще, допустим, какой-то популярный. Они уже реакции не могут понять. То, что в зале не те, кто хочет, а те, кто может. Это другие люди.